Глава четвертая. Проснулся только к полудню. Вот вроде привычка вставать рано, но бывает срубит так, что можно сутки проспать. Сегодня должны доделать клинки, после чего было бы неплохо потренироваться в их использовании. На это у меня есть только вечер, так как завтра начнется турнир, и пусть я участвую не с первого дня, стоит посмотреть на разные стратегии. Возможно, увижу и своих будущих противников. Чтобы не терять зря время, отправился в гильдию охотников. Мне нужен был не очень сложный заказ для испытания клинков, желательно живые цели, гуманоиды. Отстояв очередь, попал на прием к Борису. Тот, кивнув мне как хорошему знакомому, отложил пачку бумаг. «Привет, Мираж, нужна работа». «Здравствуй, да, мне нужно обкатать новые клинки в бою, желательно с людьми. Есть какой-нибудь заказ?» «Ты малость ошибся, у нас не гильдия убийц, а гильдия охотников». По его посуровевшему лицу было видно, что еще чуть и покатится репутация вниз, поэтому сразу начал исправлять ситуацию. «Ты не так понял. Я не хочу взять заказ на купца, которым недоволен конкурент. Мне нужен заказ на разбойников, работорговцев и прочую нечисть». Было видно, как, осознав мои слова, он расслабился в кресле, морщины сошли со лба и с облегчением вздохнул. «А я-то уже надумал. Впрочем, ты тоже ошибся. Такие заказы выдает городская стража. Мы по зверюшкам больше. Однако попал впросак. Извини, пойду к страже, раз уж пришел. Держи рекомендательное письмо. Капитан стражи неплохо меня знает и доверит больше, чем отлов крыс в канализации. Спасибо, не хотелось бы всю ночь просидеть под городом, хотя чувствую, когда-то и придется». Понимающе усмехнувшись, Борис передал мне конверт и, попрощавшись, отправился в штаб городской стражи. В кабинете его не было, и часовой отправил меня на тренировочную площадку для офицерского состава, которая находилась в Яблоневом саду за штабом. Капитаном оказался сверстник Бориса, вот только в легких доспехах и щегольскими усиками. В момент, когда я его увидел, он тренировался с легким мечом против двоих воинов, и, надо сказать, численное превосходство им никак не помогало. Капитан был гораздо быстрее и профессиональнее своих противников. Не желая мешать, я присел под яблоней и стал ждать окончания тренировки. Просидеть пришлось с полчаса. За это время капитан сменил три пары противников, а когда закончил, стащил доспехи и принялся умываться после тренировки. Пока он умывался, я к нему и подошел. «Доброго дня, красивый бой». Капитан спокойно вытер лицо, оглядел с головы до ног и спокойно так говорит. «Рад, что понравилось. Вы только за этим подошли?» «Нет, я хотел бы взять задание на зачистку какого-либо района от бандитов». «Подобные задания первому встречному не выдают, а вдруг вы из этой шайки и хотите узнать ту информацию, что нам известно?» «У меня рекомендательное письмо». И протянул ему конверт, переданный мне Борисом. Капитан внимательно осмотрел его, проверил печать и лишь затем вскрыл. Прочитав содержимое письма, кивнул какой-то своей мысли, еще раз оглядел меня и пригласил следовать за собой. Прошли мы в его кабинет. На входе он велел часовому никого не пускать и, закрыв за ними дверь, предложил. «Присаживайся. Меня зовут Глеб. Борис охарактеризовал тебя как человека надежного. Ему в таких вещах я доверяю, людей он видит насквозь. У меня есть задание для одиночки. Скрытно пробираться умеешь?» «Да, это моя специализация. В подвальном помещении одной из таверн есть ход в катакомбы под городом. Нам удалось примерно узнать расположение места дислокации их лагеря. Там они пережидают после атак, хранят награбленное. Как-либо зажать регулярными войсками их не получится, пробовали уже и не раз, внутри штаба есть кроты, которые всегда сливали информацию, в итоге, когда мы начинали операцию, там уже было пусто. От тебя не требуется вырезать их всех, это и невозможно, они рассредоточены по всему городу, нужно сымитировать ссору верхушки и уничтожить товар, пусть шакалы распадутся и грызутся между собой, поодиночке мы их задавим. Не боитесь, что война за территорию выйдет на улицу? Надеемся, регулярные войска их размажут по мостовой. Они сильны только в подполье. Хорошо, я постараюсь сделать все в лучшем виде. Дайте мне координаты, я изучу карту и сегодня после обеда выдвинусь. Получив от Глеба всю информацию, отправился к гномам. К моему приходу клинки были уже готовы, гномы светились от счастья. Во-первых, они неплохо апнули профессию. Во-вторых, сделали настоящий шедевр, что для мастера не меньшая награда, чем деньги. Не показывая еще того, что у них получилось, они закрыли мне глаза и провели вглубь мастерской. Там нужно было провести привязку. Магия гномов в большей степени рунная, то есть есть в ней и элементы шаманизма, и ритуалистики. Поэтому привязку пришлось делать через кровь. Надрезав мне ладонь, гномы капнули кровью на клинки и сняли повязку с глаз, поэтому я еще видел, как устремляются рубиновые руны в центр лезвия. Надрез мне делали моим клинком, и я на своей шкуре ощутил, насколько он остр от несильного нажатия, а я его почти не чувствовал. Получился достаточно глубокий и ровный порез, словно от острейшего лезвия, который при этом не болел, что выдавало остроту клинка. Порез быстро затянулся благодаря окончательной фазе привязки. Стоило мне одеть их, как тут же появилась системка. Экипирован предмет «Скрытые клинки убийцы». Выкованные из мифрила, закаленные в крови виверны, они обрели поистине мифическую прочность и остроту. Предмет масштабируемый, неуничтожимый. Описание не чтоб какое, но, как всегда, на оружии, сделанном на заказ, вот будь тут какой-нибудь сет, тогда да, на некоторых из них целая легенда расписана. Теперь я их окончательно смог осмотреть. После конечной обработки клинки стали антрацитово-черными. Безупречно прямые клинки с ложбинкой кровостока, на руку они сели идеально. Крепко обняв запястье в скрытом положении, они нисколько не стесняли движения, сидели как влитые даже при самом сильном и резком движении выскакивали клинки силой мысли благодаря магической сердцевине, сделанной гномами. При этом стоит отметить, что выскакивали абсолютно беззвучно. Первым делом мы провели тест, разрубив клинками полено, прочность поражала, клинок не дрогнул, затем был стальной прут в палец толщиной, от которого на лезвии не осталось следа. Изначально я боялся, что таким ударом сверну кисть, но крепеж тоже не подкачал. Нагрузка была распределена равномерно по всей площади, и каких-либо неприятных ощущений я не испытал. Следующей проверкой стала проверка на остроту, причем и я, и гномы не сомневались в остроте, но это как поиграться с новой игрушкой. Сначала подкинули шелковый платок, который сопротивление в виде клинка даже не заметил. Затем поставили палочку, самым сложным было разрубить так, чтобы ветром ее не снесло. С пятой попытки получилось, причем даже лучше, чем мы ожидали. Рассек параллельно столу, поэтому верхняя часть не упала, а осталась стоять на нижней, еле заметно покачиваясь. Гномы, увидев такой успех, что-то дружно прокричали, потащили меня обмывать новинки и свое повышение. На этих клинках они стали гранд-мастерами кузнечного дела. Однако от пышного празднества меня удержало обязательство перед Глебом. Сказав гномам, что у меня сегодня сложный заказ, я обошелся исключительно бокалом вина и, пообещав, что испытаю клинки в бою, покинул их общество. Но вернуться пришлось. На полпути я осознал, что не расплатился с мастерами и, хлопнув себя по лбу, вернулся назад. В их компании мы посмеялись над этим упущением. Бедолагу купца от осознания того, что с ними чуть не произошло, чуть инфаркт не хватил, над чем потешался уже весь трактир. Наконец, отсмеявшись, а кто-то и отплакав, мы окончательно простились. Для начала я зашел в гостиницу, стоило нормально поесть и в спокойной обстановке обдумать свои действия. В целом, мне предстояла импровизация, но с оглядкой на просьбу Глеба. Главным моим оружием должна была стать скрытность. Разрезав сочное жаркое на кусочки, вооружился вилкой и карандашом. Для начала отметил на карте все входы в эту часть катакомб, затем проложил несколько маршрутов. Для начала я хотел попасть путем, где будет меньше всего противников. Инвиз инвизом, но можно и оступиться, громко шагнуть, уронить камушек в воду, да мало ли еще чего, не люблю полагаться на авось. С картой и жаркое я покончил фактически одновременно. Хотелось бы и навернуть еще тарелочку. Но набивать пузо перед делом не стоит. Вот когда приду с задания. Войти в катакомбы решил на окраине города достаточно далеко от логова и лишних глаз. Выглядел вход достаточно неприметно в бедном квартале, где располагались склады всевозможных товаров. За какой-то полусгнившей бочкой неприметный деревянный люк. Открывается он с жутким скрипом, но, к счастью, за общим шумом телег было не слышно. Войдя в инвиз, я спустился вниз. Каменный туннель с огромным количеством ответвлений, не будь у меня карты уже через полчаса, я бы заблудился. Через час я наткнулся на первый пост бандитов, не суперсторожа, но, подняв шум, провалил бы мое задание, поэтому, увеличив бдительность, продолжил путь дальше. Удивительно, но я подходил к бандитскому лагерю, а шума почти не было. И только подойдя почти вплотную к залу, я услышал шум из шатра. Шатер был не самым презентабельным. Большое полотно ткани наподобие брезента накинуто на остов из палок. Рядом с шатром никого не было, только кучка бандитов, человек 15, сидела вдали у костра, видимо, их прогнали главари, чтобы подчиненные не подслушивали разговор. Умный ход, если хочешь оставаться главным в шайке бандитов, мне же это, напротив, было на руку. Зайдя в шатер, услышал часть разговора. «За это он еще ответит. Нам надо разделить добычу с последнего дела. Люди уже волнуются, им нужны деньги. Бабки будут». Слушать их разговор никакого интереса не было, несут какой-то бред, понятный и интересный им одним. Поэтому, отрешившись от диалога, я стал придумывать план действий. Моя задача — развязать войну, так дадим им повод. Подойдя к говорившим, достал скрытые клинки, одновременно втыкая их в сердца, и тут же зажимаю им рот, пока мне лишний шум не нужен. Переждав агонию, осмотрел тела. Не освоившись с клинками, немного накосячил и отдал приказ спрятать клинки не сразу, из-за этого расцарапал лицо одному из бандитов. Что ж, значит, не быть ему жертвой. Взяв кусок ткани, завязал рану шрамированному. Нечего оставлять за собой следы. Теперь позаботимся о причине. Судя по разговору, они недавно разграбили что-то. Стоит найти, где хранится награбленное. Порывшись в сундуках, нашел 100 золотых, 48 серебряных и 3 медика. Не тянет на крупную добычу, хотя и эта сумма немаленькая. Рассудив, что добычу они вряд ли доверили кому попало, дошел до конца шатра. Я искал какой-нибудь люк. Люк не нашел, зато фактически носом уткнулся в стену, задрапированную все тем же брезентом, приоткрыв который, увидел склад. Инвентарь у меня не маленький, поэтому со скоростью пылесоса, втягивающего полиэтиленовый пакет, стал сметать все, что попалось под руку. Вот тут уже выпало немало золотых монет и всяких драгоценных побрякушек, я набрал тонны на полторы. Подчистив склад, вернулся к вожакам. Для начала забрал меч шрамированного и, прицелившись, проткнул подельника на месте входа моего клинка. А затем забрал его самого, поместив во все тот же многострадальный инвентарь. Теперь на выход. Идти я решил той же дорогой, благо уже все изучено, к тому же я заметил там одну деталь, которая может помочь в нашем плане. Посты бандитов располагались попарно, а ликвидировать пару для меня не составляло труда. У каждой пары имелись нашивки на рукавах красного и синего цвета. Красные у нас, выходят, относятся к банде оставшегося бандита, поэтому забираю трупы синих, имитирую их оружием убийства и спокойно выхожу. Люк был все так же открыт, поэтому переживать о свидетелях не пришлось. Оставалось только разобраться с трупами. Изначально хотел улететь на телепорте подальше и выбросить в лесу, но, рассудив, что Глебу они могут понадобиться, решил отнести ему. К слову, я оказался прав, но лишь частично. Выслушав мой доклад, он спрятал тело вожака в какой-то ледяной гроб в подвале здания, а от тел шестерок велел избавиться, что я и сделал с огромным удовольствием. Чтобы их не нашли, оттащил тела в пустыню Наг и, сняв с них повязки, поскидывал тела по одному в пещеры к Нагам. Судя по хрусту костей, доносившемуся мне в спину, опознать их будет нереально. Повязки пока оставил, вдруг придется внедряться, опознавательные знаки могут пригодиться. Назад в столицу я вернулся уже за полночь, скинув в своем хранилище вещи прямо на пол, отправился в ванну, ужинать и спать. Отдыхать мне предстояло недолго, и каждую минуту времени я хотел потратить на сон. Завтра начинается турнир.